Занимательное литературоведение. Достоевские непонятки. Первая непонятка. Митя Карамазов много раз называет Грушеньку царица души моей. Говорит, что у нее во всем теле эткий изгиб. Красивая, да. Вообще-то она содержантка, ростовщица, хамка и скандалистка. Пожалуй, это все, что можно о ней сказать. У нее и страстей-то нет. Живет со старым купцом, а Митеньке только один раз ножку поцеловать разрешила. А он все свое, царица души моей. Чем же она его душу завоевала? Красотой, изгибом, кажется, да. Изгибом, то есть линии талии и ляжки. Ответ. Митя хоть и дворянин, но на самом деле настоящий плебей. Как там сказано про его отца? Дворянин, помещик из мелких, бывший приживальщик, злой обидчивый. А Митя неуч, грубиян, хам. Дурак, теряющий рассудок от пачки денег в руках, уже не соображающий чьи-то деньги. Катерина Ивановна просила по почте отправить. И бегущий спустить эти деньги в пьяном разгуле. С порывами в область чистейшего благородства, как полагается, провинциальному скандалисту. Плебей полюбил плебейку, красотку с фигуркой. Она ему денег давай. Вторая непонятка. В мокром, под конец грандиозного кутежа, затеянного то ли на деньги убитого папаши, то ли на остаток Катерин Ивановных денег, в финале Митя кладет таки Грушеньку на диван и впивается страстным поцелуем ей в губы. Ну, вроде бы заслужил. Нет. Что он слышит? Пощади. Добро бы девушка невинно это говорила. Но тут, конечно, запятая. Грушенька говорит, эти двое рядом, при них гнусно. Двое — это первый ее мужчина, бывший пан Мусселович, его приятель. Но что значит при них? А недалеко, через три стены, пять дверей, трактир, это же гостиница. А принимать от Мити подарки и поклонения, сидеть в кресле посреди кутежа, слушать песни цыган, чтобы вино рекой, чаевые трактирщикам, и все при них, при бывшем его приятеле, они вот тут, в той же комнате, значит, не гнусно. Лакомиться на деньги, о происхождении которых у нищего Мити хитрая Грушенька догадывается, а то наверняка знает, не гнусно. А отдаться? Ах, пощади! Ответ. Плебейское, пугливо-сакральное отношение к сексу. Секс что-то нехорошее, гадкое, насильное. К чему так идет слово «пощади»? Воровать можно, обманывать можно, ножкой дразнить можно, все можно, а вот это дело фи. Величие Достоевского в том, что он впервые, кажется, столь мощно и убедительно написал про плебейские страсти. У Шекспира короли и принцы, у Толстого князья и графы, у Достоевского благородные, болтливые, пропойцы, недотрожливые, продажные девки. Какой народный писатель!